Основные даты жизни и деятельности Василия Филипповича Маргелова. 1908, 14 или 27 декабря. Родился в Екатеринославе, ныне Днепропетровск. В семье рабочего чугунно-литейного завода Филиппа Ивановича и Агафьи Степановны Маргеловых. 1913. Семья Маргеловых возвращается в родные Костюковичи, Могилевская губерния. 1921. Начало трудовой деятельности. 1924. По комсомольской путевке отправляется на шахты Донбасса. 1927. Председатель рабочкома Костюковичского леспромхоза. 1928. Сентябрь. Поступает в Объединенную Белорусскую военную школу имени ЦИК БССР, город Минск. 1931, апрель. Командир взвода 99-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. 1932, декабрь. Слушатель школы летнабов, город Оренбург. 1933, январь. Командир взвода, командир роты Объединенная Белорусская военная школа имени ЦИК БССР, Минское военное училище имени Калинина. 1938, декабрь. Командир батальона, начальник отдела НО-2, 8-й стрелковой дивизии имени Дзержинского, в составе которой участвовал в освобождении Западной Белоруссии. 1939, декабрь, командир батальона, помощник командира 596-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии. Участвует в Советско-финляндской войне. 1940, октябрь, назначен командиром 15-го отдельного дисциплинарного батальона Ленинградского военного округа. 1941, июль. Командир полка 1-й гвардейской дивизии народного ополчения, город Ленинград. 1941, ноябрь. Командир 1-го особого полка Краснознаменного Балтийского флота. 1942, январь. Воюет на Ленинградском фронте, командир 218-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии. 1942, июль. Волховский фронт. Командир 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии. 1942, ноябрь. Сталинградский фронт. 2-я гвардейская армия. 3-я гвардейская стрелковая дивизия. Командир полка, начальник штаба дивизии. 1943, апрель. Южный фронт. Заместитель, исполняющий дело командующего 3-й гвардейской стрелковой дивизии. 1944, январь. 3-й украинский, 4-й украинский фронты. Командир 49-й гвардейской Херсонской дивизии. 1944, 21 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза. 1946, январь. Слушатель Высшей военной академии имени Ворошилова. 1948, апрель. Командир 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии, город Псков. 1950, апрель, командир 37-го гвардейского Свирского воздушно-десантного корпуса. 1954, май, командующий воздушно-десантными войсками. 1959, март, заместитель командующего воздушно-десантными войсками. 1961, июль, командующий воздушно-десантными войсками. 1979, январь, инспектор Генеральной инспекции Министерства обороны СССР. 1990, 4 марта, скончался. Конец книги. Читал Александр Воробьев.